Они съездили в Ноум, обошли все кабаки, все расспрашивая, где бы мог находиться этот Израиль. Один или двое что-то слышали о нем, но точно ничего сказать не могли. Встреча уже стала было прошибать пот, несмотря на мороз, когда кто-то посоветовал им разбудить хозяина магазина. «Да ведь это же Палестина!» — сердито заорал хозяин. «И ради этого вы врываетесь ко мне среди ночи?» Поискав еще немного на карте, они, наконец, нашли. Фостер в сомнении покачал головой. «Черт возьми, Стрэч!» — проворчал он. «Да ведь эта страна свободно уместится на айсберге средних размеров. Если не держать ухо востро, запросто пролетишь мимо». 3 недели спустя Фостер Джи Мэк-Вильямс посадил машину номер 3 авиакомпании «Северный полярный круг» на аэродроме в Лиде. Стрэч Томпсон вылетел за неделю до этого и встретил его в аэропорту. Фостера провели в контору, на двери которой была прибита табличка, гласившая «Палестинская центральная авиакомпания». С.С. Томпсон, генеральный директор. Фостер Джи Мэк-Вильямс сразу почувствовал, что дело нечисто. «Как слетал, старик? Да чего же я рад видеть твою рожу?» «Чудненько слетал. Теперь гони валюту, старик, и я быстренько смотаюсь в Париж. У меня наклевывается выгоднейшее дельце, через месяц мне нужно явиться в Рио». «Конечно, конечно», — ответил Стрэч. «У меня уже и чек для тебя выписан. Вот он у меня здесь, в сейфе». Фостер Мэк-Вильямс таращил глаза на чек. «Ого! 4500 монет и никаких нулей», — вслух прочитал он. «Последние 5 бумажек я подбросил, чтобы доказать тебе, что Стрэч Томпсон не жмот». «О, ты парень гвоздь, это я всегда говорил». «Между нами Текс — это в высшей степени занятное место. Тут все сплошные евреи. Я уже неделю тут и никак не привыкну». Фостер не решался спросить Стрэча, чего ему здесь надо. Под конец все-таки спросил. «Посмотри на табличку, она тебе все расскажет. Палестинская центральная авиакомпания. Название я лично придумал. Тут видишь, какое дело? Эти ребята понятия не имеют о том, как приступить к созданию первоклассной авиакомпании. Они предложили мне взяться за это дело. Я им сказал: первым делом, ребята, если, конечно, вы хотите иметь настоящую авиакомпанию, первым делом вам нужно позаботиться, чтобы у вас был первоклассный старший пилот. У меня как раз есть на примете самый чертовски старший летчик из всех, что когда-либо служил». «Ну ладно, мне, брат, некогда. Будь здоров, когда-нибудь встретимся», — сказал Фостер, быстро встав с места. «Да ты словно на пожар». «Пожар, не пожар, но мне нужно в Париж. Я тебе дело предлагаю. Не надо мне никаких дел. Да ты хоть послушай». «Чё ж, послушать можно, но я предупреждаю, ничего из этого не выйдет. Мне нужно в Париж. Хоть вплавь, но доберусь. Ну так вот, как я тебе уже сказал, тут везде одни евреи. Они купили у меня Северный полярный круг, чтобы доставить сюда еще евреев. Только послушай этих евреев во всем мире. Хоть пруд пруди, и все они хотят сюда. Наше с тобой дело — доставка. Неужели ты не понимаешь? Рейс и деньги на бочку. За каждое рыло. Да ведь тебе никогда такое и не снилось, Текс. Дружище, ты ведь меня знаешь. Я зря трепаться не стану. Только держись за меня, Текс, и будешь просто купаться в деньгах. Нет уж, я лучше выкупаюсь в другом месте. Напишу тебе открытку из Рио. Что же, Фостер, буду с удовольствием вспоминать тебя. Ну вот, ты уже сердишься. Кто сердится? Никто не сердится. Все-таки мы с тобой хорошо поработали там, в Ноуме. Еще бы, я себе там все кончики пообморозил. Ладно, дай лапу, — сказал Фостер. Стрэч вяло пожал ему руку на прощание. Ну, тебя к Богу в рай, Стрэч. У тебя такая рожа, будто я тебе нож собираюсь всадить в ребра. Буду с тобой откровенен, Фостер. У меня беда. Пришла молния, что где-то в каком-то Адене сидит куча евреев и ждет, не дождется, чтобы их оттуда вывезли. У них не было... Я было нанял пилотов, но они меня подвели. Не повезло, значит. Что ж, от души сочувствую, но помочь ничем не могу. Я отправляюсь в Париж.